Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Крыму с 16 по 17 сентября 2020 года пройдет 6-й литературный фестиваль «Крымбукфест-2020». Это знаковое культурное событие, в котором примут участие мастера слова и пера, мэтры и молодые талантливые крымские деятели культуры и искусства, скульпторы, актеры и музыканты, представители творческих объединений, деятели науки, чьи судьбы, высокопрофессиональную работу и досуг невозможно представить без книги и чтения. Программа фестиваля включает в себя ряд специальных мероприятий. Поэтический и бардовский марафон, церемонию награждения лауреатов, круглые столы. Будут действовать творческие площадки, на которых пройдут презентации книг известных писателей и художников. Театральные представления, виртуальные встречи, мастер-классы, поэтические и краеведческие конкурсы. В рамках фестиваля представят свои работы современные художники – своим мастерством порадуют детские творческие коллективы, а все желающие смогут взять книгу в подарок. С 18 по 20 сентября в Екатеринбурге пройдет фестиваль театра «Нитья». Запущен розыгрыш билетов на фестиваль театра. Победившим в розыгрыше дарятся 6 билетов на 3 пары. Каждая пара получает по 2 билета. Победители смогут выбрать любой из 3 спектаклей. Театр «Нитья» предпринимает скромную попытку вернуть зрителям путеводную нить жизни. Нить, благодаря которой безграничные сокровища человеческого сердца станут вновь доступны окружающему миру. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Группа астрономов определила первое прямое свидетельство того, что группы звезд могут разорвать свой диск, образующий планеты, в результате чего он будет деформирован. Это новое исследование предполагает, что экзотические планеты, в отличие от Татуина из «Звездных войн», могут образовывать наклонные кольца в виде изогнутых дисков вокруг нескольких звезд. Наша Солнечная система удивительно плоская. Все планеты вращаются в одной плоскости. Но это не относится ко всем звездным системам, особенно к дискам, образующим планеты вокруг нескольких звезд, как объект нового исследования GW Orionis. Эта система, расположенная на расстоянии чуть более 1300 световых лет от нас, созвездия Ориона, состоит из 3 звезд и окружающего их деформированного разорванного диска. Поскольку более половины звезд на небе рождаются с одними или несколькими спутниками, это открывает захватывающую перспективу. Может существовать неизвестная популяция экзопланет, которые вращаются вокруг своих звезд по очень наклонным и удаленным орбитам. Немного информации из мира биологии. Известно, что 20 миллионов лет назад моря патрулировал мегалодон. Эта чудовищная доисторическая акула была более чем в 2 раза больше большой белой акулы. И теперь новый подробный анализ показал, насколько она действительно велика. Мегалодон вымер около 3 миллионов лет назад. И в настоящее время почти все, что мы можем увидеть, это груда гигантских зубов. Все потому, что у нее, как у современных акул, был скелет, в основном состоящий из хрящей, которые плохо окаменели. Такое отсутствие записей означает, что трудно измерить, насколько массивным и большим был мегалодон. Предыдущие исследования экстраполировали его размер на основе пропорций зубов, используя большую белую акулу в качестве ориентира. Исходя из этого, его длина составила от 15 до 18 метров. Проблема в том, что большая белая акула не является ближайшей из ныне живущих родственников мегалодона. Используя технику сравнивания роста детенышей 5 современных акул, исследователи пришли к выводу, что по мере роста пропорции акул не менялись, и мегалодон не менял своих пропорций также. Соответственно, мегалодон, достигший в длину 16 метров, имел бы длину головы около 4,65 метра, спиной плавник высотой 1,62 метра и хвост высотой около 3,85 метра. Продолжим артефактами земель славянских. Ученые, на протяжении нескольких лет проводившие изыскания в долине Елеке-Сазы в восточном Казахстане, наткнулись на неразграбленный курган, в котором обнаружен богатый клад, состоящий из древних золотых украшений. Клад был найден не в самом кургане, а рядом, под его каменным панцирем. Это свидетельствует о том, что могила вождя являлась местом поклонения в течение долгого времени после его смерти. Люди приходили в это сакральное место и оставляли подношения аруахам – духам предков, говорят ученые. В этом году золотой клад хоть и самая значимая, но не единственная находка. Археологи собрали множество фрагментов тонкостенной керамики и раскопали древние плавильню и кузницу, где степняки Железного века изготавливали ювелирные изделия и оружие. Британские ученые разгадали тайну древнекитайских манускриптов, найденных в гробнице Мавандуй в провинции Хунань в 1973 году. Рукопись нашелки признали старейшим анатомическим атласом. По мнению исследователей, расшифровка текстов бросает вызов распространенному мнению об отсутствии научного обоснования акупунктуры. В наше время исследователи выучили древний диалект, что позволило им прочитать текст Мавандуй. В нем строение тела человека описывается как 11 путей, каждый из которых связан с определенными заболеваниями. Похожая структура встречалась в более позднем трактате Хуанди Нэйцзин, трактат «Желтого императора», который чтят в Китае как рождение акупунктуры, иглоукалывания. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, осенины в Большой Медведице 2020. Сбор всех желающих в солнечном тереме в субботу 19 сентября. Осенины – это день осеннего равноденствия и праздник урожая, праздник изобилия, когда приходит пора подводить итоги урожайного года и создавать запасы на зиму, чтобы потом всю зиму всей семьей с удовольствием лакомиться ими. Все начинается с ярмарки. Приносите, у кого какие образовались излишки, и если вы хотели бы их обменять или предложить на продажу, или вкусняшки, которые вы хотите покушать сами и угостить ими соседей, или просто интересные рецепты заготовок, это тоже очень важно и интересно. Семена, рукоделие, в общем, все, что вас вдохновляет. Можно рассказать о ремесле, чем вы увлечены сами и хотели бы поделиться этим с миром. После ярмарки – застолье, а потом игры и хороводы. Здесь ждут всех. Добро пожаловать! Более полную информацию о предложенных мероприятиях и событиях можно получить, пройдя по ссылкам, указанным под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 14 сентября, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Почему распадаются семьи?» Выпуск второй. Беседуют Алексей Орлов и Елена Андреева. 15 сентября, вторник, в час в 7, в 13 и 18 часов по московскому времени «Завещание Никлота», часть 9, читает Гриф. В 19.30 по Москве живой эфир «Поиск новых технологий для улучшения жизни